Глава 10. «Во, даёшь! Я думал, приду, ты мне тут все покажешь, а ты только к ужину заявился. И вид у тебя малость!» Йонатан устало улыбнулся. Рыжего новенького привели в гарем сегодня утром, перед завтраком. И ему очень повезло. Подшучиваний от старожилов досталось по минимуму, в рамках приличий. Просто все наложники были заняты, выдумывая причины пропажи сероглазого мальчишки. Конечно, они с завистью догадывались о настоящей, но мало ли. Вдруг и правда леший от дома увел, или русалки своим пением приманили. Про фей, опять же, не стоило забывать. Могли защекотать и утащить с собой, чтобы заиграть до потери сознания. «Я им рассказал, что ты фейский старший брат». Новенький рыжий подмигнул Йону. «Кстати, мы же с тобой так и не познакомились», — ухмыльнулся он, протягивая руку. «Нолан!» «А феи правда зовут тебя старшим братом?» Тут же влез в диалог веснущатый кудрявый рыжик. Его простоватое курносое лицо светилось детским восторгом. «Сиган!» Спустя пару секунд представился он, вспомнив о приличиях. «Да, они меня с кем-то перепутали». «Откуда знаешь?» — мотнув красной косой, вклинился вчерашний собеседник Петрос. Утром подслушал их разговор. Йонатан пожал плечами и огляделся. В зале все недоверчиво притихли. «Что-то не так?» «Феи залетали в твою комнату?» Веснущатый кудряшка Сиган завистливо вздохнул. «Нас они словно не замечают. Только к Олафу иногда пристают». «Они и госпожу почти не замечают», — рубанул Петрос. После этой фразы разговор о феях резко оборвался, и Риган потянул Йона к речке искупаться после тяжелого дня. «Сначала помоемся, потом поужинаем. Пошли». «Магия не так очищает, как текущая вода». На удивление, текущая вода не только очищала, но и подзаряжала. Потому что если до речки Йонатан еле дошел, не замечая ничего вокруг, то обратно шагал вполне бодро, изучая окрестности и заваливая Ригана вопросами. «А тут что? А это что? А эта тропа куда?» «Главное, один купаться не ходи. Во-первых, запрещено. Во-вторых, тут полно всякой нечисти, кроме фей». Йон послушно угукнул и замер, заметив, как из-за кустов за ними кто-то следит. Только маленькое существо оказалось слишком пугливым и, ощутив пристальное внимание, сразу двух громадин быстро сбежало. «Похоже, нечисть сама меня боится», — усмехнулся парень. «Еще бы, старший брат фей», — подколол его Риган. «Наглеть все равно не советую, хотя бы из-за первого пункта. Или ты порку любишь?» «Нет, мне не понравилось». Йонатан энергично помотал головой, так что специально нарываться не стану. И, выждав пару минут для приличия, сменил тему. «А это Садель. Часто здесь гостит?» «Достаточно. Она дочь третьей советницы главы клана. Наша госпожа — дочь второй советницы». «А как их зовут? Советниц и главу?» Риган с подозрением покосился на новенького, но тот вроде бы просто пытался поддержать разговор, а не выведать опасные секреты. Клайд за такие вопросы уши бы ему вытянул до эльфийских, но сам Риган прекрасно понимал интерес к первым леди клана. За год жизни в гареме любому наложнику доведется хоть раз с ними встретиться. Главу клана зовут Ноирин, а трех ее советниц — Агадрин, Киларин и Мюргиль. Йонатан кивнул и тут же с интересом уставился на огромное дерево, стоящее у начала тропы на реку. Словно пограничник, отделяя придомовую территорию от лесной. Эльфы говорят, что в нем живет дриада. Такая старая, что уже не появляется в человеческом облике, а просто сидит внутри ствола. Но с ней можно поговорить. Как хороший экскурсовод, сразу же отреагировал Риган, окончательно успокоившись. Новенький просто любопытный, вот из него и сыплются вопросы, как горох из стручка. Во время ужина остальные наложники весело подшучивали, поздравляя новичка с боевым крещением. Только вчерашняя язва слов «Магнус» косился на шустрого парня как-то странно, то ли с завистью, то ли просто с осуждением. Но у Йона после сытного ужина едва хватило сил доползти до собственной комнатки. Выяснение, что именно происходит в чужой голове, он оставил на потом. Утро у него опять началось с рассветом, потому что как раз в это время в его комнату влетели две феечки, те же самые, что залетали вчера. «Пинь сказала, что хочет на тебя посмотреть», — приказным тоном заявила одна из малышек, едва Йонатан раскрыл глаза. «Пусть прилетает», — сладко зевнув, парень с недоумением посмотрел на закатившихся от хохота феечек. «Пинь не фея. Собирайся, пойдем с нами». «Быстрее собирайся, у нас еще куча дел». «И какие же у вас дела?» Сонно поеживаясь, Йон натянул на себя штаны и рубаху. Влез в выданные ему сандалии и тяжко вздохнул. Сегодня он планировал выспаться, но, увы, не судьба. «Нам надо туда, сюда, и еще туда, и вот туда». Радостно перебивая друг друга, защебетали феи, называя совершенно ничего не говорящие парню названия мест. Единственное, что он понял, это все были поляны, раскиданные по лесу. «А тебе надо сюда». И они наперегонки полетели к тому самому пограничному дереву. Из-за скорости и размера малышек Йонатан вскоре потерял их из виду, но интуитивно угадал нужную цель и не ошибся. «Значит, это ты, Пинь?» Парень очень постарался, произнося имя Дриады, но, судя по тихому хихиканью за спиной, у него опять не получилось. Дерево шевельнуло ветками, хотя погода была жаркая и безветренная. И Йон, опять же интуитивно, обнял могучий ствол, прижавший щекой к шершавой коре. «Ты не человек, не дракон, не эльф», — прямо у него в голове забубнил равнодушно монотонный женский голос. «Кто твои родители?» «Моя мать — человек», — зашептал парень. «А отца она называла повелителем ветра, поэтому я решил, что он был драконом воздуха». «Не пытайся меня обмануть, мальчик. Твоя мать не человек, твой отец не дракон. И ты это знаешь». Голос Дриады оставался монотонным, несмотря на смысл сказанного. «Нет, я не знаю. Я догадываюсь. Это другое». Йонатан сначала попытался опровергнуть обвинение, а потом сообразил, что может выведать еще подробностей. «А кто же он, если не дракон?» «Старший брат фей». Выдав эту короткую фразу, Дриада замолчала.